Будет просто чудесно, если Алка кого-нибудь найдет. Отмеренное им время кончилось. Не тогда, 20 лет назад, когда они расстались. Она потом вышла замуж. Тогда все только начиналось. А кончилось сейчас. Сию секунду в этой так и не ставшей родной квартире. Несколько мгновений она смотрела на него. Пристально так, изучающе. И, кажется, тоже поняла. На этот раз все как-то по-другому. «Лусик, я женюсь». Он сказал это и сам немного испугался. — Да что ты! Она глянула растерянно и как-то забито. Денис и не ждал, что Алка запрыгает от радости. Не такой уж он наивный. Но и подобного выражения лица он тоже не ждал. Ну да, они бывшие любовники, но ведь прежде всего друзья. И он может все сказать, разве этого мало? — Да, она чудесная девочка. Я обязательно вас познакомлю. — А говорил, на мне женишься? — Лет в 60. Она произнесла это спокойно, даже весело. Но Дэн понял, Алла говорит серьезно. — Но ведь ты соглашалась и сама принимаешь у себя чужих мужиков. Он кивнул в сторону кухни, куда она унесла два хрустальных бокала, один с ледяной помадой, другой без. Глупо, но он все-таки еще пытался превратить этот тяжелый разговор в шутку. — Да, ты прав. — Он совсем чужой, — заговорила она быстро. — Ты даже не представляешь себе, насколько. Не поверишь, как я с ним познакомилась. По объявлению в интернете. Ну что ты так смотришь? Я искала себе мужика, чтобы всегда был со мной, чтобы его не нужно было ждать. И не нужно было трястись, когда в радиусе метра появляется существо в юбке. Я ведь еще в институте поняла, что ты бабник. И поняла, что тебя не переделать. Я гордилась, что мне достаточно мозгов, чтобы не влипнуть в эти отношения по макушку. Но не хватило, чтобы понять, ты и не изменишься. Вообще никогда. Не изменишься. Я ведь думаю, что самое умное, что пройдет много-много времени, произойдет много событий, а я всегда буду рядом и всегда буду самой лучшей. Она замолчала. Ты думаешь, я очень самонадеянна? Ведь я из твоей юности. Я твоя первая любовь. Это все-таки что-то значит, не может не значить, правда? Но ты и правда всегда была для меня самая лучшая, сказал он, понимая, что это совсем не то, что ей хочется услышать. Не перебивай. Ты ведь меня совсем не понимаешь. Я не отказалась от всего в ожидании тебя. У меня была своя жизнь. И мужики были, и замуж меня звали. И семейной жизнью я сыта. Но ты... Она всхлипнула. Ты, Дениска, через всю мою жизнь прошел. Смешно, но я о тебе думал даже в свою первую брачную ночь. Без надрыва, а здраво так и с удовольствием. Мол, побуду я сейчас счастливой с Петром 5 лет, потом разведусь и выйду с Дениску. Мы оба будем повзрослевшие, помудревшие. Он поймет, что я единственная его любовь и судьба. Я понимала, что ты несерьезно говоришь про «женюсь на тебе лет в 60», но была уверена, что потом заговоришь серьезно. Скажи, ну, чем она лучше меня? — Ну, что ты сразу? Лучше, хуже, просто. На самом деле ты любишь не меня. Вернее, меня прошлого, а не меня нынешнего. Я изменился, Алка, а ты не хочешь этого понять. А она что, понимает? — Понимает. — Я ей не верю. Ей твои деньги нужны, а не ты. Она все-таки заплакала. Так жалобно, что вместо досады он испытал острую жалость. — Ну, Алка, ну что ты, мне же еще нет 60. Может быть, я к тому времени уж раз 100 разведусь и буду ползать перед тобой на коленях, вымаливая руку и сердце. Он неуклюже пытался ее утешить. — Нет, Дениска, нет. Она покачала головой. — Я сама с собой сыграла шутку. Я слишком понимающая, слишком откровенная. Я твой друг только и всего. Я уже давно подозревала. Ты пришел и сказал, что женишься. Я поняла, что проиграла. Алка отошла к окну и закурила. Он словно увидел ее впервые. Немолодая, родная, преданная Алка. Алка, прости меня, дурака. Может, я плюнул бы на наш пари? На свое счастье. Искупил бы все грехи перед тобой, но что-то такое произошло в моей жизни, что-то неожиданное, необъяснимое. Он хотел ей сказать что-нибудь хорошее, ободряющее, но нужные слова никак не шли на ум, а молчать было неловко. — Не называй меня Дениской, — произнес он неожиданно грубо. — Мне это никогда не нравилось. Алла не ответила. Дэн молча вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Часть обратной дороги он решил пройти с пешком, чтобы хоть как-то развеять отвратительность.